Глава 11. Сергей Бабкин. Прежде чем покинуть Москву, Сергей решил предпринять еще одну попытку разобраться с Багуном на месте. Казань далеко, а Григорий вот он, под рукой. То, что не удалось с первого раза, может получиться со второго. Кроме этого очевидного соображения, он хотел задержаться из-за Макара. Багун — уголовник с неясными намерениями. Бабкин подозревал в нем мелкого ворюгу, только не мог понять, на что именно тот нацелился. А вот Илюшин ухитрился вытащить на свет Божий какую-то невообразимую дрянь, и воняло от этой дряни так, что у Бабкина шерсть вставала дыбом. Кристина, узнав об отпечатках, вызвалась помочь, но у нее ничего не вышло. «Если он не за столом, то помогает отцу», — сказала она. «И все делает в тонких резиновых перчатках. Отец заметил, спросил, а Гриша ответил, что у него с детства псориаз, нужно защищать кожу от любых воздействий». В воскресенье Бабкин снова был у Харламовых. Глядишь, Багун попривыкнет к нему и расслабится. Ничего не изменилось. Сергей повесился бы с тоски, если бы ему пришлось каждую неделю обедать с родителями, и особой радости в окружающих он тоже не замечал. Что-то было не в порядке и помимо Багуна. Объяснение нашлось между солянкой и фаршированным гусем, когда для главы семьи поставили отдельную тарелку с овсянкой на воде. «Виктор Петрович после отравления на диете», — пояснила Ульяна. Бабкин вопросительно взглянул на нее. «Как? Кристина вам не рассказывала?» Рассказ о смерти соседки так огорошил Сергея, что он даже забыл выразить приличествующий случаю чувства. Понял, что сидит с каменной физиономией только по насмешливому взгляду жены Харламова-среднего, той самой, с щелкой и кольцом. «Ты мне ничего не сказала». Он обернулся к Кристине, и на этот раз притворяться ему не пришлось. «Я как-то не подумала. Прости, милый, не хотелось тебя огорчать», — нашлась она. «Я знаю, как ты за меня переживаешь». Гусь вместе с его начинкой встал Бабкину поперек горла. В доме уголовник, подкатывающий к сестре дурище. В соседнем коттедже откинулась здоровая тетка, папаша едва не скопытился, а он ни сном, ни духом. Сразу после обеда Бабкин отвел Кристину в сторону и скупо объяснил, что на таких условиях он работать не станет. «Но я реально не придала этому значения», — оправдывалась девушка. «Ну правда, Сережа, папа уже на следующий день был дома». «А соседка твоя на следующий день была в морге», — в тон ей ответил Бабкин. «Ну, не моя, а мамина. Нам очень жалко тетю Галю, но, слушай, она ведь чуть было всех нас не перетравила, понимаешь? И вообще, в доме повешенного о веревке не говорят». «Веревка и повешенная тут ни при чем. Я веду расследование, и все, что происходит вокруг твоей семьи, может иметь к нему отношение. Собираешься фильтровать факты? Ради бога, но на мое участие в таком случае не рассчитывай». «Ничего я не фильтрую». Кристина неожиданно схватила Бабкина за локоть и прижалась к нему. «Сделай лицо помилее, на нас эта стерва смотрит». Женщина, которую назвали стервой, играла с ребенком в тени деревьев. «Она возится с сыном». «Это тебе так кажется. А на самом деле она постоянно подглядывает, вынюхивает. Я прямо спиной чувствую ее взгляд». «Не похожа она на стерву». «Она высокомерная дрянь», — отрезала Кристина. «Хочет только одного, чтобы Илья был в ее полном распоряжении. Ее бесит, что он привязан к нам. Она его настраивала, чтобы он вообще перестал помогать маме с папой. Я думаю», — поделилась она, — «это зависть. Черная зависть. Бабская, как в книгах описывают. Так, пойдем на улицу, покурим. Не хочу, чтобы папа закатывал глаза и молча страдал. Они в курсе, что я курю, но их все равно колбасит на эту тему». Они вышли за калитку, и Кристина достала тонкие сигаретки. «А чему она завидует?» — спросил Сергей. «У нее нет такой семьи, как у нас», — ответила девушка, не задумываясь. «Чтобы каждый за другого горой, если какая-нибудь беда случится, вот как с папой недавно, чтобы все сплотились вокруг. У нее вообще нет нормальной семьи. Ее с 13 лет отец растил, а он не от мира сего. Мы на свадьбе его видели. У него был такой вид, будто он не понимает, зачем здесь оказался. И штиблеты дырявые. Вот скажи, нормальный человек наденет на свадьбу единственной дочери дырявые штиблеты? Он с прибабахом. Чокнутый. А мать? А мать она убила, хладнокровно сказала Кристина. Сергей вспомнил женщину с бледными губами и челкой, похожей на упавший нож гильотины. «Как это?» «Она была дико капризная в детстве. Настоящая сучка, если честно. В принципе, ничего не изменилось». Кристина хихикнула, но снова посерьезнела, вспомнив, что речь идет о смерти. «Короче, родители отправили ее в лагерь, когда ей было 13 лет. Дико крутой. Она одного дня не дотерпела до конца смены. Надоело ей там, понимаешь? Она же у нас королева, вокруг быдло. Ну, как наша семья?» Бабкин покосился на нее. «Ого, какие страсти в тихом семействе!» Танька позвонила и стала требовать у родителей, чтобы ее немедленно забрали, потому что ей просто не хочется там оставаться. Кристина очень смешно передразнила медлительный, холодноватый голос Татьяны, утрировав ровно настолько, чтобы перед глазами Бабкина встала девочка-подросток с рваной черной челкой, любимица родителей, привыкшая, что все исполняется по первому ее требованию. Отличная учеба, успехи в музыкальной школе, стихи. Такая безупречная вежливость с теми взрослыми, которые ей не нравятся, что это граничит с хамством. Избирательность в дружбе, убеждение с детских лет, что она на голову выше сверстников. Небезосновательная, кстати говоря. Короче, она измочалила матери нервы в труху своими претензиями. Та взяла отгул, села за руль и попилила за дочуркой в лагерь. Возвращались вечером в дождь. На обратном пути мать не справилась с управлением, они перевернулись и вылетели навстречку, под фуру. Мать сразу насмерть, а наш ничего, что и сделается. «Я бы не стал называть это убийством», — заметил Сергей. «Да брось! А что же это такое, по-твоему? Если бы она не позвонила, ее мать была бы жива, так? Значит, убийство самое натуральное». Кристина с сокрушенным вздохом выкинула окурок в урну. «Вот поэтому она нам завидует. Недавно знаешь, что было? Мы обнимаемся с папой и мамой. Ну, у нас это часто. Обнимашки, чмоки-чмоки, всякие нежности. Смотрю, она сверху таращится из окна под крышей. Лицо жуткое, перекошенное, белое, как маска. Я чуть не заорала. От нее всего можно ожидать. Может, она ночью встанет и перережет нас всех». Бабкин выразил вежливое сомнение в вероятности такого исхода. «Ты просто ее не знаешь», — сказала Кристина. «Она жуткая сука». «Давай возвращаться». Сергей боролся с желанием закурить. Ему пришла в голову неприятная мысль. История о бродяге, которого зверски гнал Багун, могла быть выдумкой от начала до конца, способом заманить его к Харламову. Но, собственно говоря, зачем? «Да вроде бы незачем», — сказал себе Бабкин. «Кроме того, с Григорием ведь и впрямь что-то не так». Но теперь он был уверен. Вздумай Кристина обмануть его, ей бы удалось. Черт его знает, что у таких девиц в голове. Кажется, что хлопковые шарики, розовые лепестки и медвежата. А приоткроешь крышечку — кипит, бурлит и чем-то опасным постреливает. Вернувшись, он присмотрелся к жене Ильи внимательнее. Сам Илья ему, пожалуй, нравился. Программист, спокойный, улыбчивый, на подколки сестер не обращает внимания. Много возится с малявками. И дети их Сергею были по душе, в особенности мальчуган с подкупающе серьезным взглядом. Старшая сестра — его противоположность. Спутавшиеся светлые волосы, голубые глаза, коленки в синяках и ссадинах. На пальчике детское кольцо, явно в подражании матери. С первого взгляда она показалась ему копией Кристины, прихорошенькая жестокая малышка, равно способная на дурные и добрые движения души. Но чем дольше он смотрел на Еву, тем больше видел в ней мать. Те же узкие скулы, крупноватый нос, высокая, четко очерченная арка верхней губы. Умершая соседка не выходила у него из головы. Болиголов, значит. Мало ему мутного типа без отпечатков, теперь еще и это. Не любил он такие совпадения. Вчера его наняли, а сегодня по соседству свежий труп. И дети еще. Он огляделся и заметил, что мальчик исчез. Вот только что был здесь и вдруг пропал. Сергей обернулся, калитка открыта. Илья разводит костер, Ева крутится у него под ногами, Харламовы-старшие в стороне. Сестры уносят посуду, старушка в кресле на веранде присела на уши богуну. Должно быть, вспоминает, как служила фрейлиной у ее величества. «Антон!» — позвал Сергей. «Ты где?» Дети этого возраста способны буквально раствориться в воздухе, побежать за бабочкой, укатившимся мячиком и исчезнуть. Бабкин пошел к калитке, ускоряя шаг. Не хватало еще, чтобы мальчишка выскочил на дорогу. Тьма взрослых в доме, а за пацаненком никто не уследил. Он убежал играть со старшими ребятами. Бабкин обернулся и увидел Татьяну. «Какими ребятами? Где?» «Пойдемте, я вам покажу». Она провела его по тропинке между деревьев, обогнула дом. С обратной стороны участок Харламовых выходил на переулок, въезд в который с обеих сторон был закрыт шлагбаумами. Посреди переулка высилась гора красно-желтого песка. Вокруг нее копошились мальчишки, среди которых он с облегчением увидел темную ушастую голову. «Сосед привез песок специально для детей. Наверное, это последние выходные, когда можно поиграть в этой куче в свое удовольствие. Потом начнутся дожди». Голос у нее был негромкий и какой-то глуховатый. Бабкин лишь теперь ощутил, как резал ему слух визгливый тембр Харламовой и ее старшей дочери. «У вас есть дети», — сказала Татьяна, и это был не вопрос. «Почему вы так решили?» «Когда вы не увидели Антона, то сразу пошли проверять самое опасное место. Это чисто родительская реакция». «Это профессионально». «Гнойные хирурги всегда ловят убежавших мальчиков», — согласилась она без улыбки. «Над пропастью во ржи». Черт, он и забыл, что выдал себя за хирурга. Вот почему за обедом Ульяна приставала к нему с вопросом, правильное ли лечение назначили ее мужу, и рвалась показать какие-то назначения. «Вы так резко осадили Ульяну Степановну», — сказала Татьяна. «Вам часто приходится отбиваться от расспросов такого рода?» «Бывает». Он судорожно пытался вспомнить, в чем заключалась резкость. Вроде бы он просто ответил, что ничего не понимает в отравлениях. «А вам?» Она улыбнулась. «Я архитектор. Нам легче, чем юристам и врачам. Поверьте, никто не хватает архитектора за руку с просьбой сказать, что не так с его домом». «А что обычно не так с домами?» — заинтересовался Бабкин. «Система пожарной безопасности», — ответила она, не задумываясь. Поймала его удивленный взгляд и рассмеялась. «Это мой пунктик. Я в любом здании в первую очередь смотрю на то, как реализована защита от пожара. И знаете, ответ из рук вон плохо звучит куда чаще, чем мне бы хотелось. Причина не в злом умысле, а в отсутствии продуманных решений. Например, ступеньки слишком узкие, они годятся для медленно идущего человека, но бегущий непременно споткнется и задержит остальных. Или распахнувшаяся дверь отсечет поток людей, спасающихся от огня, всего на несколько секунд, но даже микроскопические задержки играют роль». Бабкин, понимающе кивнул. «Ой, простите, я седлала любимого конька, а для несведущих это утомительно». Улыбка зарождалась в ее глазах, затем перебегала на губы, лицо озарялось ею, но когда уже казалось, что вот-вот сорвется тихий смех, Татьяна будто спохватывалась, и все гасло. «Как бабочку прихлопывают сачком», — подумал Бабкин. Он запротестовал и сказал, что вовсе не утомительно, как раз наоборот. И вообще он рад поводу расширить горизонты, а то все инфекции да раны, раны да инфекции. «Это предмет нашего давнего спора с коллегой. Не пожарная безопасность как таковая, но удобство людей. В широком смысле». «О чем здесь можно спорить?» — удивился Сергей. Ему нравилось, как она говорит о своей работе. Он подумал, что она любит жестикулировать, смеяться, сидеть на подоконнике, как Илюшин, от всей души костерит напортачивших строителей. И все это яркое, живое, чувственное, местами злое, веселое и сильное, спрятано под железную броню. Все закупорено, защищено, но передвигаться в этой броне невозможно, да и дышать-то с трудом. Татьяна отбросила челку и покачала головой. «Понимаете, Сергей, есть принципиальная разница в том, как мужчина-архитектор и женщина-архитектор подходят к проекту. Мой коллега как раз мужчина со всеми вытекающими». «Поясните». Татьяна нашла взглядом Антона, помахала ему. «Только если вы обещаете никогда не пересказывать наш разговор ни одному человеку, имеющему отношение к проектированию зданий». «Скальпом своим клянусь», — сказал Бабкин. «То есть, скальпелем». «Женщина подходит к проекту как хозяйка. Она представляет себя внутри здания, мысленно проходит по этажам, воображая, как будет пользоваться тем, что здесь появится со временем. Что важно для хозяйки? Чтобы внутри было просторно и удобно, чтобы пространство было организовано логично и разумно. И, конечно, красиво. Она отталкивается от внутреннего наполнения и лишь затем переходит к внешнему». «А мужчина?» «А мужчина возводит памятник себе», — засмеялась Татьяна. «Когда задуманное им построят, заказчик будет плеваться, а проезжающий мимо в автомобилях говорить: какой восторг! Вот идеал мужчины-архитектора. Он ориентируется на тех, кто едет мимо, а не на тех, кто будет пользоваться плодами его трудов». «Не любите вы своего коллегу», — заметил Сергей. «Коллега отличный, с размахом, вдохновением, но у него в рабочем помещении потолки 20 метров высотой, потому что воздух и красиво, пространство играет. А то, что внутри 30 сотрудников мерзнут, потому что обогреть такое помещение зимой невозможно, и окна с фасадами не держат тепло, это не его забота». Они неторопливо вернулись на площадку, оборудованную под шашлыки. С каждым шагом Татьяна двигалась все медленнее и, наконец, остановилась так, чтобы их разговор не доносился до ушей Харламовых. «Но вы не ответили на вопрос, есть ли у вас дети?» Она испытующе посмотрела на Сергея. И тут до него дошло. «Елки-палки, вы считаете, я Кристине морочу голову? Утаиваю от нее жену и троих малюток». «Ну, у вас след от обручального кольца на пальце. Что еще я должна думать?» «М-да, это он лопухнулся, конечно. А что было делать? Палец бинтовать, что ли?» Бабкин вспомнил одного своего знакомого, который после отъезда жены на курорт принимался раз в час макать безымянный палец правой руки в огуречный рассол. По его словам, это был идеальный способ скрыть след от кольца. Рассол хранился в общественном холодильнике, налитый в баночку из-под детского питания, и каждый раз, натыкаясь на нее взглядом, Бабкин морщился, потому что баночку сотрудник притащил из дома после того, как содержимое ее было съедено его детьми. Не то чтобы Бабкин осуждал чужие измены, но отдавала вся эта история с баночкой какой-то безумной гнильцой. Впрочем, рассол не помог. Вернее, рассол-то как раз действовал, но однажды сотрудника подвело неверие в их теологические познания жены. Он сообщил, что уехал рыбачить на Волгу и неделю спустя привез домой два ведра сибоса. Вышел великолепный скандал. Выйдя на работу, сотрудник прятал лицо, на котором читалась глубокая печаль и следы встречи с размороженной рыбьей тушкой. «Поверьте, Кристина знает о моей семейной... ситуации», — только и смог сказать Сергей. Кажется, она ему не поверила. Это не имело значения, но он был недоволен тем, что дал застать себя врасплох. 20 минут в компании Татьяны оказались самыми спокойными и приятными за все время, проведенное у Харламовых. Они были словно вырезаны из другого дня. А в дне нынешнем чем дальше, тем острее чувствовалось напряжение. Оно сквозило в шуточках, брошенных Кристиной. Звучало в смехе Ульяны, мелькало во взглядах Виктора Петровича. Как будто все эти люди скрывали какую-то общую тайну, или каждый свою. «О чем вы с Танькой разговаривали?» — ревниво осведомилась Кристина. «Об архитектуре». «Бедный. Скука-то какая». «Да нет, очень интересно», — чистосердечно сказал Сергей. Кристина помолчала. «А знаешь, Танька отказалась поменять фамилию, когда выходила замуж за Илью. Не взяла нашу». «Да, бывает». «А можешь представить, по какой причине?» — не унималась девушка. «Понятия не имею». «Нет, ты подумай». Бабкин вздохнул. Он не понимал, чего хочет от него клиентка. Фамилии какие-то. Кому какая разница? Он пытался вспомнить, были ли у них с Машей споры или хотя бы разговоры на эту тему. «Сдаюсь», — сказал он. «Слушай внимательно. Танька не взяла фамилию Ильи из-за того, что ее собственная Третьяк». Кристина театрально воздела руки к небу. «Ее папочка, видите ли, когда узнал, что дочурка собирается выйти замуж, заявил, что нельзя Третьяка поменять на Харламова». Бабкин невольно ухмыльнулся. «Смешно». «А по-моему, ни разу», — сухо ответила Кристина. За 4 часа Сергей убедился, что отпечатков бугуна ему не видать. У него мелькнуло мысленно поить Григория до скотского состояния, чтобы прокатать пальчики у бесчувственного тела, но он отбросил эту идею как бесперспективную. Во-первых, богун держал себя трезвенником. Во-вторых, не хотелось ронять лицо при архитекторше. Мало того, что женат с 3 детьми и обольстил девицу, годящуюся ему в дочери, так еще и алкаш. Он успел 5 раз обругать себя за выбор профессии. Виктор Петрович обратился к нему с вопросом о своем давлении, и Бабкин не смог припомнить сходу название этого чертова прибора с манжетой. Сказал «манометр». Ну ладно, приняли за врачебный юмор. Потом невеста богуна подкатила с расспросами. У него начисто вылетело из головы, что Варвара медсестра. Держала она себя очень почтительно, но спрашивала-то о больнице, в которой он практикует. Пришлось оклеветать центр имени Пирогова. В общем, неловкость на неловкости. Еще богун мрачнел с каждым часом. Бабкин, чье внимание было сосредоточено на фигуранте, подмечал, что Григорий отводит взгляд от Варвары, резче жестикулирует. Пару раз он принимался цедить слова сквозь зубы, но быстро спохватывался. «Контролирует себя, собака злая. Давай, мужик, расслабься. Должен же ты где-нибудь проколоться». Но когда это случилось, Бабкин оказался не готов. После шашлыков все разбрелись кто куда. Кристина объяснила, что у них не принято разъезжаться сразу. «Чтобы не создалось впечатление, будто мы собрались только ради жратвы». Устав от бесплодного дня, Сергей сел на скамейку, глядя, как удлиняются тени. Хорошо здесь одному. Он надеялся, что у него есть 10 минут, прежде чем Кристина обнаружит его укрытие. За углом послышались шаги. Богун чертыхнулся. Сергей узнал его по голосу. Ветер донес запах сигаретного дыма. «А кто-то к нам идет?» — оживленно спросил Григорий. Бабкин был уверен, что ответит Варвара, но вместо этого услышал: «Это я иду, Антон!» «Да я уж вижу, что ты. А чё лицо какое грустное? Тебя обидел кто, Антоха?» «Меня прогнали!» Бабкин не видел пацана, но ясно представил, как тот обиженно оттопыривает губу. Он басил, точно расстроенный маленький медвежонок, которого то ли пчелы искусали, то ли заяц лигнул. «Кто тебя прогнал?» «Мальчишки! Старшие!» И тут Антона прорвало. Он быстро заговорил, жалуясь и время от времени шмыгая носом. В песочницу пришли мальчишки постарше и возвели башню. Нет, не башню, целую крепость. И вырыли ров вокруг широкой стены и укрепили палочками запасные ворота. По дощатому мосту через ров стали ездить машины с продовольствием. У Антона тоже была машина. «Вот, голубая!» — сказал он таким отчаянным голосом, что у Бабкина дрогнуло сердце. И его вместе с прекрасной голубой машиной прогнали. Сказали, что он не может здесь играть, что он все разрушит, что у него попа толстая, что ему только кулички лепить с девочками, а здесь важное дело, не для таких карапузов, как он. И велели ему уходить, потому что крепость все разрасталась, и тот участок песочницы, где играл Антон, изъяли под склад для хранения боеприпасов. Закончив эту душераздирающую историю, мальчик сообщил: «Я почти не плакал». «Как родители это выносят?» — ужаснулся Сергей. «Это невозможно. Будь это его ребенок, он бы понятия не имел, что делать. В его душе боролось желание сравнять крепость с землей, закопав в нее тех, кто посмел обидеть безобиднейшего пацаненка. И понимание, что взрослый ответственный человек должен выбирать другие способы для взаимодействия с детьми. Ему вспомнился поганец, которого он оттаскал за ухо. Слава богу, что у него нет своих детей. Он последний человек на земле, который способен кого-то воспитывать. Нет, последний — Илюшин». «Так, короче, слушай сюда, Антоха», — начал Багун. «Я тебя ща научу. Ща!» Впервые за весь день Бабкин расслышал в его голосе неподдельный энтузиазм. «Значит, тебе эти гандо... мальчишек надо проучить. Идешь в дом, берешь горшок». «Я на унитаз». «Ну а в горшок-то сможешь покакать?» «Правильно, чё там мочь? Как покакаешь, надевай перчатки. Вот, у меня есть. На, суй в карман. Надеваешь, значит, перчатки, несешь горшок к песочнице, зачерпываешь из горшка и обмазываешь эту их башню. Щедро обмазывай, не жалей. Друзья твои утром приходят, а крепость-то вся в какашках, просекаешь». Он залился мелким смехом. «Руками из горшка зачерпывать?» — непонимающе уточнил Антон. «Не голыми, в перчатках». Мальчик подумал немного. «А зачем?» «Да как же!» — Багун в возбуждении хлопнул себя поляшком. «Они тебя прогнали!» «Прогнали! Виноваты они перед тобой! Виноваты! А как их наказать? Ты ж малек совсем, ни врезать, ни приложить! А взрослых в это дело впутывать западло! Ты имей в виду, мамашу с папашей приводить нельзя! Надо самому разбираться! Вот ты и разберешься! Авторитет будет! Уважение!» Судя по долгому молчанию, Антон пытался уловить взаимосвязь между содержимым горшка и уважением. Бабкину эта связь тоже не была очевидна. «Они, эти ушлепки, поймут, что тебя задевать нельзя», — растолковал Багун. «Себе дороже. Ты покажешь, что если тебя задели, ты этого с рук не спустишь, заденешь в ответ. Графа Монте-Кристо знаешь? Он своим врагам отомстил. И ты отомстишь. Давай, давай, не трусь. А прикинь, какая вонь пойдет от башни-то!» Он снова негромко захохотал. Сергей переставил Илюшина с последнего места на предпоследнее. Кандидатура худшего воспитателя года только что была им утверждена без малейших сомнений. Послышалось шуршание. «Они мне большие», — протянул Антон. «Ну и ляд с ними. Возьмешь палку и палкой обмажешь. Или не палку, что у тебя есть? Совочек есть? О, годно. Совочком обмажешь, только выкинь его потом в кусты, чтобы не запалили. Типа ты ни при чем». Бабкин собрался вмешаться, но не успел. Скрипнуло дерево, и раздался голос Ильи. «Антон, подойди-ка ко мне». Сергей высунулся из-за угла и увидел, как из гамака, натянутого между деревьями, выбирается программист. Илья бросил на сетку книгу, с которой и лежал в гамаке все это время, незамеченный ни Багуном, ни собственным сыном. Не было никакого сомнения, что он, как и Бабкин, слышал весь разговор. «Папа, папа, а мы тебя не заметили!» «Я догадался, милый». Меня в песочнице обидели, а дядя Гриша сказал... Мы с тобой потом обсудим то, чему тебя учил дядя Гриша. А сейчас беги домой, найди маму, хорошо? Побудь пока с ней. Ага. Антон в припрыжку убежал. Программист выпрямился. Они с Бугуном теперь стояли в полоборота к Сергею. Ни тот, ни другой не замечали сыщика. «Давай с тобой договоримся так», — задумчиво начал Илья, не обнаруживая ни тени злости или раздражения. «Придержи при себе свои педагогические методы. Макаренко из тебя хреновый». «Макаренко, Фигаренко», — в растяжечку протянул Багон. «Ты вот пришел критику наводить, как любящий папаша. Ну, я тебя понимаю. Отцу всегда на душе больно, когда его сынишку учат левые мужики. Но ты за Антоху-то заступишься? Или как? Или на тормозах спустишь? Типа, опустили тебя, сынок, а всем пофиг». «Ты чем-то расстроен, похоже», — сказал Илья, помолчав. «В другой раз поговорим». Он повернулся, собираясь уходить. «Я с тобой разговор не закончил», — вслед ему сказал Григорий. Бабкин кожей ощутил, что он едва сдерживается, и понимал, почему. Сам он был куда ближе к тому миру, из которого происходил Багун, чем к тому, которому принадлежал Илья. Напротив них стояло невозмутимое благополучие. Представитель той части общества, в которой травмы не наносятся кулаками, а прорабатываются с психотерапевтами. Слова «каршеринг», «кофе-брейк» и «плейстейшн» для него не были пустыми звуками. Если Бабкин верно представлял себе Багуна, у этих двоих вообще не имелось точек пересечения. «О чем ты хочешь разговаривать?» — с вежливым недоумением спросил Илья. «Будешь сынка-то защищать, а?» «Это мое дело». «Ну, прибежал-то он жаловаться ко мне, не к тебе. А ты сейчас начнешь ему в уши дуть. Дядя Гриша плохой, дядя Гриша херню посоветовал». Илья пожал плечами. «Так ты херню и посоветовал. Я не понимаю, что тут обсуждать. Твои нереализованные детские мечты, что ли? Если ты действительно хочешь знать, как я собираюсь решить возникшую проблему... Не думал пока. Надо с Таней обсудить». Багун издал отрывистый смешок. «Наверное, завтра пойду с Антоном в песочницу и стану строить вместе с ним что-то такое, чтобы другие дети захотели с нами играть. Что-то сложное. Вестерос, например». «Чё?» «Да, Вестерос чересчур масштабно», — согласился Илья. «А вот Королевская гавань в самый раз. Сложная организация крепости, улочки, порт». «А ведь он молодец», — неожиданно подумал Бабкин. «Это может сработать. Запросто может, хотя в его, Сергея, детстве среди взрослых не было принято действовать подобным образом». «Ну, я так и думал», — сказал Багун. «Языком чесать ты гораст, а на деле припрешься, как лось, к этим недоноскам, и все испортишь. Улочки, порт!» — передразнил он. «Заклеймят твоего Антоху стукачом, и чего тогда? А ему тут еще жить!» Илья неожиданно засмеялся. «Слушай, вот это идея у тебя! То детские постройки фекалиями обмазывать, то стукачами кого-то клеймить. Одна другой лучше. Ты бы выбирался из своего средневековья, что ли. Тебе ж самому легче станет. Глядишь, можно будет без какашек с людьми контактировать». Едва услышав его добродушный смех, Бабкин понял, что добром это не кончится. Не в том состоянии был Багун, чтобы не принять это на свой счет. И оказался прав. «Блядь, свою дому учи, а меня не надо!» — огрызнулся Григорий. Мощный удар сбил его с ног. Илья врезал Багуну, не задумываясь, и теперь стоял, помахивая расслабленной кистью и морщась. Хук был хорош. Бабкина больше всего впечатлила его молниеносность. Чертов программист не стал задумываться, не провел мысленную оценку оскорбления, не взвесил все «за» и «против». Он просто ударил. Григорий вскочил, занял стойку. На его стороне был опыт драк без правил, зато его противника учили профессионалы. Именно сейчас Бабкину стоило бы вмешаться, но он сгорал от любопытства. Кто победит? На кого стоит поставить в этом махалове? Перед ним в широком смысле развивалось столкновение не личностей, а идеологий. Первая же минута боя принесла ответ. Илья побеждал с разгромным счетом. Бабкину теперь только бросилось в глаза, что по сравнению с сутулым богуном программист высок и крепок. Быть может, это не было бы преимуществом, не дерись, Илья, с таким хладнокровием. Пока богун бессмысленно, хоть и свирепо, размахивал кулаками, Харламов технично врезал ему пару раз. Бабкину показалось, что он щадит своего противника. От первого удара Григорий согнулся пополам, вторым его отбросило на траву. Ахнула женщина, и в начинающем темнеть воздухе Сергей разглядел высокую фигуру. Татьяна. Она не кинулась разнимать мужчин, как он ожидал. От веранды за ней торопливо ковыляла Люся. Багун поднялся, шатаясь, и вновь кинулся на противника. Теперь им руководила одна лишь слепая ярость. Ему снова досталось бы, если бы не старушка. «Что вы здесь устроили? Возмутительно! Безобразие!» Голос ее дрожал от негодования. «Как не стыдно! На глазах у детей!» К удивлению Сергея, это воззвание подействовало. Григорий остановился, покачиваясь как пьяный. «Прости, Люсенька, — виновато сказал Илья. — Мы больше не будем, обещаю. Дурачились, увлеклись». «Дурачились», — хрипловато подтвердил багун. «Увлеклись. Грешны, Людмила Васильевна, но обещаем исправиться. Верно, Илья?» Григорий протянул ему руку. Программист, поколебавшись, пожал ее. «Отпечатки!» — мысленно взвыл Сергей. «Сейчас-то бы их и снять!» У него была техника снятия отпечатков при рукопожатии, но вот беда, ладонь сжимали не ему. «А вы из чего стоите, как, извините, столб?» — накинулась на него Люся. Она даже ругалась смешно, негромко, с такой четкой артикуляцией, как будто начитывала радиопьесу. «Ей-богу, не ожидала от вас страсти к гладиаторским боям!» «Скорее уж к цирку!» — подал голос багун и ухмыльнулся. «Клоун я, клоун! Больше не буду поясничать, Людмила Васильевна. Не тревожьтесь. Пойдемте чай пить». Бабкин заметил, что багун вернулся к прежней манере речи. Приблотненные интонации словечки исчезли. «Вы меня заставили поволноваться!» — доносился до него укоризненный голос Люси. Григорий, полуобняв за плечи, вел ее к дому. Илья, невесть откуда взявшимся фонариком, освещал им путь. «Идиллическая картина!» — восхитился Бабкин. «А в самом деле, почему вы их не разняли?» Татьяна стояла в нескольких шагах, положив ладонь на корявый ствол яблони. Челка ее растрепалась от быстрой ходьбы, лицо казалось бледнее обычного. «А вы?» — вопросом на вопрос ответил он. «Но я-то не умею драться, в отличие от вас». «Вы бы закричали, и все прекратилось само собой. Вон как Люся». Татьяна покачала головой. «У Люси особый дар», — с нежностью заметила она. «Люся — миротворец. Она — наша Ирена». «А вы, значит, Эрида?» От него не укрылся ее удивленный взгляд, и Бабкин самодовольно усмехнулся про себя. Маша в прошлом месяце вместе с подругой-художницей корпела над иллюстрациями к пересказам греческих мифов для детей. Они столько обсуждали этих чертовых богов и богинь, складки на их хитонах, атрибуты их божественной силы, что он, в конце концов, кое-кого запомнил. «Ни в коем случае. Кстати, нам с вами пора. Сейчас Григорий умоется, и, чтобы сгладить неловкость, всех позовут есть пирог». «Тут уже кое-кто, я слышал, отведал пирога». Она дернулась, и Бабкин тотчас раскаялся в своей грубости. «Простите, фирменный врачебный цинизм». «Вот почему вы их не разнимали», — после недолгого молчания утвердительно сказала Татьяна. «Боялись повредить руки, да?» «Вроде того. Послушайте, «Зачем вы приезжаете сюда каждое воскресенье?» Она сжала пальцами переносицу, постояла так и грустно улыбнулась Сергею. «Превратно понятое чувство долга, быть может?» «Да ну, бросьте». В доме зажегся свет, и пронзительный голос Ульяны перекрыл шелест осеннего сада. Харламова-старшая увидела боевые раны Григория. «Хорошо», — решительно сказала Татьяна. «Тогда представьте, что ваша жена... У вас ведь есть жена, что бы вы там ни говорили. Так вот, представьте, что ваша жена... Вы, кстати, любите ее?» «Очень», — сказал Бабкин быстрее, чем успел подумать. На этот раз взгляд ее задержался на нем чуть дольше. «Тогда вам будет проще включить воображение. Ваша жена зависима от своих близких. От отца, от матери. Неважно почему. Ну, так получилось. Но если она бывает у них без вас, то возвращается не просто без сил, нет. Она приезжает, будто выпитая вампирами. Ложится на кровать, у нее скачет давление, начинается мигрень. А ведь она молодая, здоровая женщина, черт возьми. Она очень старается подняться, чтобы не тревожить вас. Но выходит еще хуже. А когда вы сопровождаете ее к этим упырям... Мы сейчас с вами про воображаемых родителей, разумеется, вашей воображаемой жены. То есть нет, ну, жена настоящая, это не важно. Это очень важно. Когда вы едете вместе с ней, все проходит нормально, даже почти хорошо, потому что вы рядом, и ее не мучают. А если и мучают, то не так сильно. И вот вы, человек, любящий свою жену, вы ведь не захотите, чтобы она умерла от инфаркта в 40 лет, правда? Просто вернулась из такой поездки в один прекрасный день, легла на кровать и умерла. Конечно, нет. Поэтому вы будете ездить с ней. Будете рядом. А могу я стукнуть жену и сказать ей, что ее место на нашей семейной кровати, а не возле упырей? Поинтересовался Бабкин. Можете, без улыбки ответила Татьяна. Но тогда она будет ходить стукнутая. Вот такой у вас нехитрый выбор.